Спустя 20 лет после развода очередного собрался и рванул в Новосибирск. Этакий кураж хана из Золотой Орды. Пленить женщин, грабить города. В итоге приехал в сединой висках, сутулый, в костюмчике с синтетическим блеском. Нашел Люду. Едва узнал. Она стала круглая и сытая. Волосы блестят, глаза блестят, шуба блестит. Мех какой-то волшебный, нездешний. У нее муж с авто, причесанные дети, из тома в глазах. Он подошел, а Люда не узнала даже. Посмотрела вопросительно. Не говорит же ей. Это ведь я. Было б как-то жалко. Ну, он помялся, а потом спросил. Не подскажете, как пройти к театру? Какому театру? Удивилась Люда, которая держалась доброжелательно, но с такой ощутимой дистанцией, как будто бы между ними было осязаемое стекло. К любому, в театр хочу пойти. Ну, вот если по этой улице пойдете, а потом на перекрестке сверните налево, там увидите. А вы случайно не хотите? Осмелел он. Тоже в театр. Люда даже не посчитала нужным ответить. Улыбнулась рассеянно, юркнула в свой автомобиль. «Ты, девочка, не жалей жизнь менять, если полюбила кого!» Сказал ей бродяга на прощание. «В молодости, кажется, а у меня еще 100 любовей таких будет. Чего дорожить? А вот оно как бывает!» Яна ездила в Мурманск автостопом. Ей хотелось увидеть полярный день. Ей тогда было 13, но с ее ростом, статью и разворотом плеч было легко накинуть себе как минимум 5 лет. Все верили, никого не насторожило, что ребенок на трассе один. Добралась без неприятностей. Вышла километров 100, не доезжая до города. Забралась в какое-то болотце и сидела на корточках, не обращая внимания на хлюпающую в кроссовках воду. Морожку ела. Яна переписывалась с заключенным, который сидел за двойное убийство. Срок у него был 20 лет. Из которых прошло уже почти 12. Он был совсем из другого мира, серый какой-то, с тусклым взглядом, очень набожный. В интернете познакомились, а она до того и не знала, что в тюрьмах есть нелегальные мобильники, с которых заключенные в сети сидят. Иногда всю ночь переписывались, а потом он вдруг позвонил и сказал: «А выходи замуж за меня!» И Яна заблокировала его номер. Старуха должна была стать очередной бусиной в ее трофейном ожерелье. Когда-нибудь Яна тоже станет старой, и тогда она либо встретит юного бунтаря и расскажет ему о веренице лиц, из которой состояла ее жизнь, либо даже напишет мемуары. Марфа сперва держалась так, словно соседская девочка, обуза ей. Привыкла она к затворничеству, ей было удобно жить отшельником. И иногда зимой она ловила себя на мысли, что уже несколько недель мир не слышал звука ее голоса. Это было не тягостное, вынужденное одиночество. Это был свободный выбор. Не жалкая старость всеми брошенного подбитого корабля, но торжественное уединение жрицы. И вдруг я на это. У нее везде колечки. В губах, в носу, в брови. И на руке цветы набиты, как будто бы у сиделицы. А потом то ли привыкла, то ли разглядела ее. Непростая ведь девочка. Нет, то, что она пытается из себя вообразить, это все ерунда, напускное. Марфа считала так. У всех людей смерть за плечом стоит, и кто-то ее в упор не видит, живет так, словно не существует ее. А иные чувствуют, каждую минуту чувствуют, каждый вдох с ней делят. Марфа и сама из таких была. И по молодости это пугает. Пытаешься либо отвлечься, либо замаскироваться. Все эти мальчики и девочки не такие, как все. Они на самом деле не людей раздражать пытаются, а со спутником своим или смертью наивно воюют. А этой девочке не надо выглядеть не как все. Она и так другая. И взгляд у нее такой, словно видит больше остальных, и как будто бы купол, светящийся над ее макушкой. Люди не замечают, а она, Марфа, видит такое. «Только б я не права оказалась», — думала старуха, слушая Янину болтовню и прихлебывая чай. Не стоит ей ввязываться в такое. Душу ее жалко. Яна однажды заметила, что старуха к ней принюхивается, ноздри раздувает, как животное, шею черепашью морщинистую вперед тянет, и кончик ее пористого носа ходуном ходит, как баба-яга из сказки. Неприятное ощущение. Почти так же гадко, как когда в переполненном вагоне метро чья-то рука начинает твой зад ощупывать. И не денешься ведь никуда, толпа кругом. Вот и стоишь, как пограничник-слабак, пропустивший шпиона. Бабка заметила, что я не по себе, и сама об этом заговорила. Очень странная сказала. «Ты не обращай внимания, дочка. Я все пытаюсь понять. От наших ли ты? От наших запах другой идет, не человечий. Не запах тела, другое это. Не обращай внимания, не сделаю тебе зла». «Что значит, я от ваших?» Естественно, заинтересовалась Яна, у которой, как у всех подростков, был культ особенного человека. «От кого это? От ваших?» «Неважно, дочка. Если это так, ты сама все узнаешь, когда время придет. Все узнают, а слова мои не помогут в этом никак. Хочешь, я тебе блинков лучше сделаю? Он исхудала вся». Странная была старуха, но с ней было как-то хорошо. Неожиданное родство, когда даже за совместным молчанием ощущается некий смысл. А еще Яна однажды о болоте заговорила. Она почти с самого начала собиралась. Каждую ночь поющий лес не давал ей покоя. Нет, не страх это был, а любопытство. Но такое острое, жгучее. Хоть надевай калоши и самой на болото иди. А старуха явно что-то знала, но все намеки обходила стороной, как будто бы ее обучили искусству дипломатии. «Вы же там были?» — осторожно начала Яна. «На болоте том. Были, я знаю». «Шла б ты, девочка, домой. Я буду я с тобой о болоте говорить». «Почему? Что там происходит? Вы говорите, природа, то сё. Да только ведь даже первоклашке ясно, что не бывает такого. Чтобы днем тишина, а по ночам начинались звуки эти. Есть там кто-то?» «Что ты в этом понимаешь, глупая? Есть вещи, о которых лучше не разговаривать». «Там человек? Или...» Яна перешла на полушепот. «Не человек! Кто там есть в этом лесу-то? Кто?» Старуха подошла к окну. Яна не переставала удивляться ее стати. Простая бабка деревенская, лицо заскорузглое, как древесный гриб, ладони широкие лопаты, а тело как будто бы всю жизнь в огороде, а в балете отпахало. Спина прямая, походка легкая. «Если не скажете, я сама туда пойду. Я к лесу уже подходила, там тропинка есть. Я видела, едва заметная тропинка, но есть. А вы говорите, туда не ходит вообще никто. Но для кого же тогда эта тропинка? Кто ее протоптал?» Старуха дернулась, как будто бы ее кто-то ударил. «Замолчи, девочка! Тебе ж лучше будет, если замолчишь! Нет, что? Я свое отжила давно!» «Не в топе же тропа ведет!» — храбро продолжила Яна. Хоть и не по себе и было. Никогда она не видела у Марфы такое бледное и злое лицо. «Пойду и сама все разведаю!» «Изгинешь!» Марфа взяла себя в руки и заговорила спокойно. «Тебе даже приближаться к той тропинке нельзя! Не то, чтобы идти по ней!» Марфа смотрела на удаляющуюся спину соседской девочки и думала. «Ну что же ты? Ну куда ж ты лезешь? Это поначалу тебе кажется, что по ту сторону сказка. А нет там ничего. Чернота одна и душа черствеющая. Когда силу на вкус пробуешь, душа твоя словно струпьями покрывается, а потом ее затягивает каменным панцирем, и бьется она там где-то внутри, горемычная. А ты ее больше и не ощущаешь. Словно нету ее вообще. Избави тебя, Господи, девочка, от этой участи. От времени, которое тянется ниточкой и не оборвется никак. Ты бы, может быть, уже и под землю на отдых спуститься не прочь. Все те, с кем было о чем поговорить, давно там. Но ниточка твоя прочна, и дни бесконечны. Избави тебя, Господи, от участи миллионов старух, которым брезгуют приближаться даже сны. В юности кажется, что сила — это так важно, что взамен можно все-все отдать. Тем более с той стороны особенно ничего и не просят. Принимают, раскрыв холодные бархатные объятия. Не требуют. Плати, плати. А когда уже жизнь к концу идет, понимаешь, что обманули тебя, обсчитали. Им всегда больше платишь, чем они дают. Такой на той стороне закон. Марфа силу получила. И в первые несколько лет от нее больше страданий было. Не понимала она, что может, и для чего и это. Слышит голоса мертвых. Да лучше бы они молчали, как для всех остальных. Силу ведь прожить надо, оседлать ее, как лошадь неспокойную, которую пока не приручишь, может сбросить ездока, так что насмерть тот убьется или шею свернет. Многих сила сгубила, с ума свела, слишком мощной оказалась для их слабенького духа. А потом Марф как будто бы парусом поймала ветер. Недолгое счастье всесилия. На какое-то время она даже стала такой же нагловатой, как Аксинья. Тот особенный сорт грубоватого презрения, который могут себе позволить только неуязвимые. Если кто косо на нее посмотрит, на следующий день сляжет хворой и начинает его точить болезнь неведомая. Кто зла и пожелает, сам первый в могилу пойдет. В отличие от Аксиньи, Марф людям не помогала, знала, как те могут за добро отплатить, помнила обугленное лицо подруги и страшные крики ее. Мужчины от Марф волю теряли, ей делать ничего не надо было. Другие девки нарядятся, нарумянятся, идут плавно, плечами так повести умеют, что платок с них соскальзывает медленно и будто бы ненарочно, бесхитростный набор сильнодействующих и древних как мир уловок. Марфа же могла выйти на улицу растрепанной, нечесанной и хмурой, с грязными пятками и свекольным соком на юбках. Но стоило ей дольше обычного задержать на чьем-то лице взгляд, как человек начинал считать ее солнцем. Со стороны казалось, что она просто смотрит. Но Марфа в такие моменты обычно представляла, что от ее тела отделяется дева белая, полупрозрачная, светящаяся, лунная, подходит к мужчине и начинает его ладонями гладить, волосы перебирает, по щеке проводит, по груди. И мужчина плывет околдованный, и вот уж весь мир готов бросить к немытым ногам Марфы. Иногда эта дева лунная, внутри Марфы обитающая, наружу не выходила, а только руки тянула. Тянутся из Марфы две длинные беловатые руки, и на несколько метров вперед протянуться могут, и никто не видит их, кроме нее самой. Женщины боялись своих мужей на улицу выпускать, если Марфа мимо шла. Хорошо еще, что жить ей нравилось затворницей, и гулять она предпочитала по ночам, когда улица пустела. Случай был. Старик Федоров к ней под окна таскаться повадился. Притащится и стоит часами. Непонятно, чего ждет. У самого внуки уже, а все туда же. Так и помер возле дома ее. Сердце не выдержало. Уже 80-е были. Бабы однажды Марфу изловили и притащили в сарай для сена, втолкнули и заперли. Одна во дворе костер разводить начала, а другие под дверью Марфу пугают. «Сейчас сгоришь, колдовка!» Та спокойно в щелку наблюдала, знала, что не могут ей сделать ничего, куда им всем против силы ее. А те в сарай ворвались, на землю ее повалили, их-то было семеро, а Марфа одна. Голову ей обрили, кожу на голове лезвием изрезали. Сидит Марфа в сене, лицо загорелое, как у всех деревенских, а череп белый, и струйки крови по нему текут. Волосы понесли во двор и в костер бросать начали. «Гори, колдовка, пусть с этими волосами весь твой дар в огонь уйдет!» Марфа сидела спокойно. Со стороны казалось, она способность двигаться утеряла, изнервничавшись. Но на самом деле она представляла, как из пальцев ее черная слизь исходит и змеями ползет к пляшущему костра бабам безумным. Веселятся они, куражатся, и даже не чуют, как змеи ноги их обвили, и вверх ползут. Каждый в рот черная змея заползла. И как можно не почувствовать такого, дивилась Марфа. Да, силы у них нет, но как возможно быть настолько слепыми? Змеи же ледяные, рыхлые такие, вонь от них. Бабы ушли с пепелища победительницами. А Марфа потом почти год в платке ходила. За этот год все, кто в сарай над ней измывался, померли. У одной опухоли страшное тело разъели. Под конец так лицо разнесло, что дети родные подходить к постели ее боялись. У другой на животе язва открылась. Врач приезжал, не смог определить, что это. Мази выписывал, но все без толку. Молодая баба гнила заживо, а уж какой запах источал ее бинты. Как будто бы в ее животе была могила с разлагающимися телами. Одна в речке утонула, пошла белье полоскать, как обычно. Голова у нее закружилась, сознание потеряла и воду вдохнула. Ее лицо раки объели, хоронили ее, накрыв голову тряпочкой. Все семеро погибли. Сейчас вернуть бы время вспять, она бы все не так сделала, не показывала бы силу никому, это сокровенное. Да разве в молодости? Когда хвост распушить хочется, поймешь это? Избави тебя, девочка, от участи этой. Только вот если человеку силу получить предназначено, та сама его искать начнет. Привело же девочку к ней и к Марфе зачем-то. Дурацкая история. И угораздило родителей ее снять дом в этой глуши. Иные бы, услышав ночной вой леса, собрали бы вещи и сбежали на четыре стороны. И были бы правы. А эти то ли отважные, то ли просто им терять нечего. У девочкиной матери глаза страшные, как у человека, который на краю пропасти стоит. Молодая еще, а в глазах одно доживание. После того, как Марфа много лет назад ночью на перекресток сходила, она сны перестала видеть, проваливалась как в яму, а картинок нет. А тут вдруг прилегла днем вздремнуть, и привиделось ей, что девочка эта, Яна, за ней по лесу крадется. Марфа быстро идет, чтобы девочка не догнала, но у той ноги молодые, крепкие. Как ни беги, она все в спину дышит. Привела ее Марфа на перекресток, а у девочки в кармане нож. Режет себе руку на запястье и улыбается. Шрам страшный, кровь темная течет, на землю падает, а девочка смеется. Марфа проснулась и поняла, это лес к ней во сне пришел, это болото, это он, просят девочку привести. И та сама пойти хочет, не понимает ничего, но что-то внутри у нее зовет, зудит, по взгляду видно же. Долго ли Марфа сможет беду отводить? Как будто бы стоишь на дороге и пошевелиться не можешь, а на тебя грузовик несется на полной скорости. Девочка молодая совсем и не пожила, а ей уж вот что оказалось уготовано. Избави тебя, девочка, услышь ты старуху, уноси отсюда ноги, беги, беги!